Сюзанна закрыла глаза и представила себе радиомикрофон. Открыв, увидела его. Он стоял на пульте справа от дисков и тумблера. На подставке она рисовала фирменный зенитовский знак. Слово «Зенит» рядом с молниеобразной Z, но обнаружила там логотип другой компании, Северного центра позитроники. Значит, кто-то или что-то подкорректировало ее визуализацию. И это пугало. На пульте управления позади микрофона появился какой-то прибор с полукруглой трехцветной индикаторной шкалой. Под ней тянулась надпись «Сюзанна Мио». Игла-индикатор уже сместилась из зеленого сектора в желтый. За желтым следовал красный с черным словом «Опасность». Сюзанна взяла микрофон, повертела в руках, не зная, как им воспользоваться. Опять закрыла глаза, представила себе тумблер, похожий на тот, что переключался в одно из двух положений – сон и бодрствование – на боковой стороне подставки. Открыв глаза, увидела тумблер. Надавила на него, переводя в положение «включено». «Эдди», – начала она, подумала, как глупо все это выглядит со стороны, но продолжила. «Эдди, если ты меня слышишь, я в порядке. По крайней мере, сейчас. Я с Мия в Нью-Йорке. Сегодня 1 июня 1999 года, и я постараюсь помочь ей родить. Выбора у меня нет. Во всяком случае, я его не вижу. Если не останется ничего другого, я попытаюсь избавиться от ребенка сама. Эдди, береги себя. Я...» Глаза у нее наполнились слезами. «Я люблю тебя, сладенький. Очень сильно». Слезы покатились по щекам. Она уже начала вытирать их, потом убрала руки от лица. Разве она не имела права плакать, тоскуя по своему мужчине, как и любая другая женщина? Она подождала ответа, зная, что может получить его, если захочет, и устояла перед соблазном. Не та ситуация, когда разговор с самой собой, только голосом Эдди, мог принести хоть какую-то пользу. Внезапно зрение ее раздвоилось. Она видела и Доган, существовавший только в ее сознании, и реальный мир за его пределами. На этот раз не пустыню на восточном берегу Уайе, а забитую транспортом вторую авеню. Мия открыла глаза. Она вновь отлично себя чувствовала. «Благодаря мне, сладенькая. Благодаря мне». И больше не желала сидеть на скамье. Сюзанна вернулась.